Но вся деревня из конца в конец с полкилометра. С одной стороны протока, за ней тайга, с другой посадочная полоса, и за ней тайга. С двух других сторон просто тайга. В центре деревни магазин. Места эти по нынешним временам вовсе не тронуты. Поселок единственный на реке. Посадочная полоса – вот и вся связь с внешним миром. В тайге живет белка на деревьях, горностай под заломами, выдра в глубоких водяных ямах. Шляется росомаха, ступает медведь, прыгает осторожный соболь и ходит лось. Про рыбу нечего говорить. Витька проходит деревню с конца в конец, раз, другой. Народу мало, со всеми успел поздороваться. Остается зайти в магазин. Летом в поселке сухой закон, но Витьке требуется шампанское. Какое к черту возвращение с промысла без шампанского? Пусть постоит, попенится, а что там потому что? Продавщица продовольственного следит за ним настороженным взглядом. Но Витька вдруг хлопает себя по лбу, совсем в лесу одурел, и выбегает из магазина. Возвращается он с рюкзаком. В рюкзаке тяжелый влажный сверток. Он сует его продавщице. Медвежатины просила, вот, обернута в бактерицидный мох, свежее живого. Продавщица ахает и расплывается. «Не забыл, сколько стоит!» «Какие деньги!» — искренне возмущается Витька. «Подарок тайги!» Из магазина он выходит с шампанским в рюкзаке. Весь поселок это видит. Но что поделаешь, человек с промысла возвратился. Закон. В поселке есть большая базовая метеостанция. На ней работают несколько девушек. Еще две воспитательницы в детском садике и две учительницы. Все девушки живут в одном доме, вроде как в общежитии. И Витька этот дом называет «Залив страстей». Он отправляется в «Залив страстей», запихнув в карман тяжелую бутылку шампанского. Дело к вечеру. Серебряная головка шампанского отсвечивает в легких сумерках. В одиночку к девушкам Витька ходить не любит. Чаще всего прихватывает меня. Наверное, потому что я молчу. Говорит Витька сам. В комнатах залива страстей чистота, узорчатые покрывала, фотографии киноактеров на побеленных стенках. Уют, какой бывает только в девичьих общежитиях в глухих местах. Как и положено, поднимается визг. Кто-то прячется, кто-то причесывается. Наконец, все рассажены в общей гостиной на кухне. Шампанское на столе, чайник на плитке и капли воды на свежевымытых чашках. Девушки в новых платьях причесаны. Они любят Витьку. Во-первых, они знают его много лет. Во-вторых, Витька никогда ничего лишнего не позволит. В-третьих, он человек испугающего мира тайги, что подступила к поселку. Я уж не говорю, что Витька просто красивый и интересный парень. «Что сидим-то?» — чересчур оживленно говорит Витька. «Давай стрельнем пробку, пусть пупырышки побегут!» «Трудно было, Витя?» — простодушно спрашивает одна из девушек. «А что там, потому что наше дело простое!» «Стрельнул и снял шкурку, из капкана вынул и снял шкурку!» «Капкан ловит, не я, это ему трудно!» — красуется Витька. «О, Господи, Господи!» — думаю я. «Все лето ловить рыбу, квасить ее по секретным рецептам и разносить по тайге,